Предвкушение. Цирк появляется неожиданно. Без расклеенных по городу афиш, без заметок и анонсов в местных газетах. Просто в один прекрасный день он появляется там, где еще вчера его и в помине не было. Нагромождение черно-белых полосатых шатров. Ни намека на золото или пурпур. Вообще ничего разноцветного, за исключением растущих неподалеку деревьев да травы на окрестных полях. Черные и белые полосы на фоне серого неба, бесчисленные шатры всевозможных форм и размеров, бесцветное царство, отгородившееся от остального мира затейливой кованой оградой. Даже земля, насколько можно судить по тем жалким клочкам, которые удается разглядеть из-за решетки. И та не то покрашена, не то припудрена черно-белым песком. А может, это какая-то иная цирковая хитрость? Пока что цирк закрыт для посетителей. Время еще не пришло. Спустя пару часов весь город знает о появлении цирка. К полудню весть долетает и до соседних городов. Сарафанное радио куда действеннее печатного слова и обилия восклицательных знаков на рекламных листовках и афишах. Внезапное появление таинственного цирка — событие редкое и значительное. Зеваки восхищенно разглядывают высокие купола шатров, глазеют на странные, не поддающиеся описанию часы прямо за воротами. Вывеска на воротах белыми буквами на черном фоне гласит: «Открываемся после заката, закрываемся на рассвете». Что это за цирк, который работает только по ночам, задаются вопросом горожане. Никто не знает ответа, однако к вечеру у ворот собирается внушительная толпа зрителей. Конечно, ты тоже здесь. Любопытство, как ему и положено, одержало над тобой верх. В сгущающихся сумерках ты прячешь подбородок в шарф, надеясь укрыться от прохладного ночного ветерка. Тебе хочется собственными глазами увидеть, что же такое этот цирк, открывающийся только после захода солнца. Билетная касса, что виднеется за воротами, еще заперта, на окошко опущена решетка. Цирк неподвижен, разве что полотнище шатров слегка колышется на ветру, да стрелки часов описывают круги, отсчитывая минуты, хотя вряд ли этот скульптурный шедевр вообще можно назвать часами. Цирк кажется заброшенным и опустевшим. Однако в вечернем ветре, напоенном свежестью осенних листьев, тебе чудится еле уловимый аромат карамели. У наступающей прохлады появляется сладковатый привкус. Солнце окончательно скрывается за горизонтом, и последние закатные лучи бледнеют под натиском сгущающихся сумерек. Устав от ожидания, люди в толпе переминаются с ноги на ногу и вполголоса ворчат, что взамен этого сомнительного развлечения надо бы поискать местечко потеплее, где они смогут скоротать вечер. Ты и сам уже собираешься уйти во свояси, как вдруг что-то происходит. Сначала до тебя доносится тихий звук, почти неразличимый сквозь шелест ветра и гул толпы. Так начинает шуметь чайник перед тем, как закипеть. Затем загорается свет. То здесь, то там над шатрами вспыхивают тысячи искр, словно на цирк опускается рой необычайно ярких светлячков. Толпа, едва завидев свет, замирает в предвкушении. Рядом раздается восторженный вздох, ребенок радостно хлопает в ладоши. Когда сияние озаряет все шатры, на фоне ночного неба загорается надпись. Прятавшиеся до той поры в изгибах решетки, вверху на воротах вспыхивают новые светлячки. Разгораясь все сильнее, некоторые выпускают в воздух снопы белых искр и струйки дыма. Люди в первых рядах поспешно отступают на несколько шагов. Сначала кажется, что огни вспыхивают беспорядочно, но чем больше их становится, тем увереннее они образуют знакомые буквенные очертания. Вот появляется «С», затем другие буквы, почему-то «Q» и несколько «Е». Наконец вспыхивает последняя лампочка, искры и дым рассеиваются, и светящуюся надпись уже можно различить. Слегка подавшись влево, чтобы лучше видеть, ты читаешь: «Le cirque de rêve». Часть лиц в толпе озаряется понимающими улыбками. Остальные в растерянности вопросительно оглядываются по сторонам. Маленькая девочка рядом с тобой тянет мать за рукав, чтобы та прочла ей, что написано в небе. «Цирк сновидений!» — слышится в ответ, и детское личико светится от восторга. Кованые ворота, словно сами по себе вздрогнув, лязгают засовами и распахивают, приглашая зрителей внутрь. Цирк открыт. Теперь ты можешь войти. Часть первая. Истоки. Все, что вы увидите в цирке сновидений, подчинено принципу круга. Возможно, этим устроители пожелали отдать дань слову «цирк», произошедшему от греческого «киркос», что означает «круг» или «кольцо». И хотя подобных реверансов в сторону цирка в историческом смысле здесь великое множество, назвать этот цирк традиционным никак нельзя. Вместо одного привычного шатра с ареной, окруженной рядами зрительских мест, он состоит из моря шатров самых разных размеров, от мала до велика. Шатры заключены в кольца петляющих дорожек, весь цирк — в кольцо ограды, круг и бесконечность во всем. Фридрих Тиссен, 1892 год. «Мечтатель — это тот, кто находит свою тропу только при лунном свете, а наказание его в том, что он видит рассвет раньше, чем все другие». Оскар Уайльд, «Критик как художник», 1888 год. Неожиданное письмо. Нью-Йорк, февраль 1873 года. В театр приходит немало писем на имя чародея Просперо. Однако конверт, содержащий посмертную записку, да к тому же аккуратно пришпиленный к воротнику пальто пятилетней девочки, он получает впервые. Поверенный, в сопровождении которого она появляется на пороге театра, отказывается давать какие-либо объяснения. В ответ на протесты директора он лишь пожимает плечами и поспешно уходит, в знак прощания дотронувшись до шляпы. Даже не читая имени адресата на конверте, директор сразу понимает, к кому пришла девочка. Ее глаза, сверкающие из-под копны непослушных кудряшек, уменьшенная копия глаз самого волшебника. Когда он берет ее за руку, маленькие пальчики безвольно ложатся в его ладонь. В театре тепло, но девочка не хочет снимать пальто и лишь упрямо трясет головой, когда ее спрашивают о причинах ее отказа. Не зная, что еще он может для нее сделать, директор приводит ее к себе в кабинет. Она садится и замирает на неудобном стуле возле стены, увешанной старыми афишами, в окружении коробок с чеками и билетами. Директор приносит чай с дополнительным кусочком сахара, но он, нетронутый, так и остывает на столе. Девочка не двигается, не ерзает на стуле. Она сидит, не шелохнувшись, со сложенными на коленях руками. Ее взгляд устремлен вниз, на собственные ботинки, самую малость недостающие до пола. Один носок слегка поцарапан, шнурки завязаны аккуратными бантиками. Запечатанный конверт так и висит на ее пальто вровень со второй пуговицей сверху, когда появляется Просперо. Еще до того, как дверь распахивается, она слышит его тяжелые шаги в коридоре, столь не похожие на размеренную поступь директора, который уже несколько раз ненадолго входил в комнату. Тихо, словно кошка. «Сэр, вас ожидает посылка», — говорит директор, открывая дверь, чтобы впустить его в тесный кабинет, и убегает под предлогом разнообразных дел, касающихся театра, не испытывая ни малейшего желания быть свидетелем того, что может сулить предстоящая встреча. Волшебник окидывает взглядом помещение. В его руке зажата пачка писем. С плеч струится черный бархатный плащ, отороченный белоснежным шелком. Он ожидает увидеть бумажную бандероль или почтовую коробку. И лишь после того, как девочка поднимает на него глаза, как две капли воды, похожие на его собственные, он понимает, что имел в виду директор. Первая реакция чародея Просперо на встречу с дочерью выражается в коротком восклицании «Вот чёрт!». Девочка вновь опускает глаза на ботинки. Волшебник закрывает за собой дверь и, бросив пачку писем на стол возле нетронутого чая, окидывает девочку внимательным взглядом. Пришпиленный к ее пальто конверт он срывает, не расколов булавки. На конверте указан его сценический псевдоним и адрес театра, однако письмо, найденное внутри, начинается обращением по имени, данному ему при рождении. Гектор Боуэн. Он пробегает глазами письмо. Его лицо остается совершенно непроницаемым, окончательно и бесповоротно разрушив надежды автора на хоть какое-то проявление эмоций. Существенным ему кажется только одно. Это девочка, его родная дочь. Ее зовут Селия, и теперь она находится на его попечении. «Ей нужно было назвать тебя Мирандой», усмехнувшись, обращается чародей Просперо к девочке. «Но, полагаю, у нее не хватило ума додуматься до этого». Девочка бросает на него короткий взгляд. Темные глаза под кудрявой челкой угрожающе сужаются. Чашка на столе начинает дрожать. Ее гладкая поверхность покрывается паутиной трещин, а затем распадается брызгами разноцветного фарфора. Остывший чай переливается через края блюдца и стекает на пол, оставляя липкую дорожку на полированной столешнице. Усмешка исчезает с лица волшебника. Оглянувшись на стол, он сердито хмурит брови, и разлитый чай начинает течь в обратном направлении. Разбитые кусочки собираются воедино, и вот чашка снова стоит на столе, целая и невредимая, а над ней клубится облачко пара. Девочка во все глаза таращится на нее. Рукой, затянутой в перчатку, Гектор Боуэн берет дочь за подбородок и пару секунд смотрит на нее внимательным взглядом. Когда он ее отпускает, на щеках остаются длинные красные следы. «А ты непростая штучка», — говорит он. Девочка оставляет его замечание без ответа. В течение последующих недель он предпринимает ряд попыток дать ей новое имя, но она отзывается только на Селию. Несколько месяцев спустя, когда волшебнику кажется, что она уже готова, он, в свою очередь, тоже пишет письмо. Адреса на конверте нет, но, тем не менее, оно благополучно находит своего заокеанского адресата. Джентльменское пари. Лондон, октябрь, 1873 год. В этот вечер дается заключительное представление в рамках весьма коротких гастролей. Волшебник Просперо, уже долгое время не баловавший Лондон своими выступлениями, приехал всего на одну неделю, ограничившись только вечерними сеансами. Несмотря на заоблачные цены, билеты разлетелись в считанные часы, и теперь театр полон. Вооруженные веерами дамы обмахивают декольте в попытках разогнать спёртый горячий воздух, повисший в зале, вопреки осенней прохладе за стенами театра. В какой-то момент представления все веера внезапно превращаются в маленьких птичек, их пёстрая стая взлетает к потолку, и театр взрывается громом оглушительных аплодисментов. Потом птицы возвращаются, и на коленях каждой из дам вновь оказывается ее веер. Аплодисменты вспыхивают с новой силой, хотя часть зрителей поражена до такой степени, что не в состоянии хлопать. Они крутят веера в руках и удивленно разглядывают перья, внезапно забыв о мучившей их жаре. Человек в сером костюме, сидящий в ложе слева от сцены, за весь вечер не зааплодировал ни разу, ни единому фокусу. На протяжении всего представления его внимательный взгляд прикован к артисту на сцене. Он ни разу не поднимает сложенные на коленях руки, чтобы похлопать. Даже когда весь зал взрывается бурными овациями и вздохами восхищения, он и бровью не ведет. По завершении представления мужчина в сером костюме легко прокладывает себе путь через толпу в вестибюле театра. Незамеченным он проскальзывает в дверь, скрытую за портьерой, и направляется к гримеркам. Ни гардеробщики, ни рабочие сцены не обращают на него ни малейшего внимания. Остановившись перед дверью в конце коридора, он стучится в нее серебряным набалдашником своей трости. Дверь распахивается сама собой, открывая его глазам загроможденную театральным скарбом гримерку с зеркальными стенами, в которых с разных ракурсов отражается Просперо. Он предстает перед гостем в кружевной рубашке и расстегнутой жилетке. Фрак небрежно брошен на кресло. Цилиндр, с которым он не расставался на протяжении всего представления, покоится на подставке в углу. Теперь он кажется старше, чем на сцене, где его возраст скрывало сияние софитов и слой грима. Лицо, отражающееся в зеркалах, испещрено морщинами, волосы изрядно тронуты сединой. Но в улыбке, озаряющей его лицо при виде гостя, стоящего в дверях, есть что-то мальчишеское. Не оборачиваясь, он обращается к отражению серого, словно призрак визитера. «Тебе ужасно не понравилось, верно?» Носовым платком, некогда, вероятно, белым, он снимает с лица толстый слой грима. «Я тоже рад встрече с тобой, Гектор», — произносит человек в сером костюме, тихо закрывая за собой дверь. «Тебе было противно, точно говорю», — усмехается Гектор Боуэн. «Я наблюдал за тобой, так что можешь не отпираться». Обернувшись, он протягивает мужчине в сером руку, но тот делает вид, что не замечает. В ответ на это Гектор лишь пожимает плечами и театрально щелкает пальцами в сторону противоположной стены. Обитое бархатом кресло, стоявшее в углу среди груды чемоданов и вороха галстуков, скользит в их направлении. Брошенный фрак тенью поднимается с него, чтобы послушно повиснуть в шкафу. «Прошу садиться», — приглашает Гектор. «Хотя, боюсь, в ложе кресло поудобнее». «Не могу сказать, что я одобряю подобные представления», заявляет человек в сером костюме, снимая перчатки и стряхивая пыль с кресла, прежде чем опуститься в него. «Выдаешь истинную магию за фокус и оптический обман, да еще берешь за это деньги». Гектор бросает испачканный платок на стол, заставленный баночками с гримом и кистями. «Ни одна душа в зале ни на секунду не поверит, что все, что я делал там...» — он кивает в сторону сцены. «Происходило на самом деле. И это прекрасно. Ты видел, какие хитроумные штуковины создают эти волшебники, чтобы показать самый завалященький фокус? Горстка рыб, покрывающих себя перьями, чтобы убедить публику, что они могут взлететь, а я среди них... «Настоящая птица. Зритель между нами не видит разницы, с тем лишь исключением, что считает меня лучшим профессионалом, нежели все прочие». «Это не умаляет твоего сумасбродства». «Да они же в очередь выстраиваются, чтобы их одурачили», — возражает Гектор. «Просто мне это сделать легче, чем любому другому. Грешно упускать такую возможность. Кстати... Я зарабатываю на этом куда больше, чем ты можешь себе представить. Предложить тебе выпить. Здесь где-то было припрятано несколько бутылочек. А вот насчет бокалов не уверен». Он шарит по столу, отодвигая в сторону кипу газет и пустую птичью клетку. «Нет, благодарю», — качает головой человек в сером костюме, подаваясь вперед и опираясь руками на набалдашник трости. «Твое представление показалось мне забавным, а вот реакция зала слегка озадачила. Ты был весьма небрежен». Но не могу же я быть слишком хорош. Мне все-таки нужно, чтобы они думали, что я такой же шарлатан, как и все остальные», — усмехается в ответ Гектор. «Спасибо, что пришел и выдержал до конца. Я уже и не ждал, что ты появишься. Начал терять надежду. Эта коробка дожидается тебя целую неделю». «Я редко отказываюсь от приглашений. Ты писал, что у тебя ко мне дело». «Так и есть», — энергично хлопает в ладоши Гектор. «Я надеялся, что ты согласишься на партию. Мы давненько не играли. Однако сперва хочу познакомить тебя с моим новым учеником». «Я думал, ты больше не преподаешь». «Так и было, но тут особенный случай. Я не смог устоять». Гектор подходит к двери, которую почти полностью заслоняет высокое зеркало. «Селия, дорогая!» — кричит он в дверной проем и возвращается в кресло. Спустя мгновение в дверях появляется маленькая девочка. На фоне обшарпанной и неприбранной гримерки ее платье, пестрящее кружевами и бантами, кажется вызывающе нарядным. Она словно кукла, только что сошедшая с витрины магазина, и даже нескольким непослушным кудряшкам, выбившимся из прически, не под силу разрушить это впечатление. Заметив, что отец не один, она растерянно замирает на пороге. «Все в порядке, дорогая. Входи, входи же». Гектор жестом приглашает ее подойти поближе. «Это мой коллега, ты не должна смущаться». Она делает несколько шагов и приседает в безупречном реверансе. Кружевные оборки платья с шорохом ложатся на истертый паркет. «Это Селия, моя дочь», — обращается Гектор к человеку в сером костюме, поотечески опустив руку на голову девочки. «Селия, это Александр». «Приятно познакомиться». Хотя она произносит эти слова почти шепотом, тембр ее голоса оказывается на удивление низким для ребенка ее возраста. Мужчина в сером костюме вежливо кивает в ответ. «Я хочу, чтобы ты продемонстрировала этому джентльмену свои умения», — говорит Гектор. Запустив руку в карман жилета, он вынимает серебряные часы на длинной цепочке и кладет на стол. «Давай». Глаза девочки округляются. «Ты просил не делать этого при посторонних», — говорит она. «Ты взял с меня слово». «Этот человек не посторонний», — усмехается Гектор. «Ты говорил, никаких исключений», — упорствует Селия. Ухмылка отца тает. Взяв дочь за плечи, он впивается в нее тяжелым взглядом. «Это совершенно особенный случай», — говорит он. «Будь так добра, покажи ему все, что ты умеешь, как на уроке». Гектор подталкивает девочку к столу, на котором лежат часы. Кивнув, она переводит взгляд на часы, ее руки сложены за спиной. Спустя мгновение часы начинают медленно крутиться, описывая на столешнице круги. Цепочка тянется следом, скручиваясь в спираль. Наконец часы поднимаются с поверхности стола и повисают в воздухе, покачиваясь, как на волнах. Гектор оборачивается к мужчине в сером костюме, ожидая его реакции. «Впечатляет», — говорит тот. «Впрочем, это совсем азы». Глаза сели и темнеют под внезапно нахмурившимися бровями. Часы рассыпаются, пронзая воздух разлетающимися шестеренками. «Селия», — одергивает ее Гектор. Уловив упрек в его голосе, она заливается краской и сбивчиво просит прощения. Шестеренки устремляются обратно, собираясь в единый механизм. И вот уже стрелки часов отщелкивают секунды, как и прежде, словно ничего и не было. «А вот это уже посерьезнее», — вынужден признать человек в сером костюме. «Однако она вспыльчива». «Она еще ребенок», — Гектор треплет Селию по голове, делая вид, что не замечает ее нахмуренных бровей. «Еще и года учебы не прошло, а она уже способна на такое. Когда вырастет, ей не будет равных». «Я могу любого ребенка с улицы научить подобным вещам. А что касается ее превосходства, так это сугубо твоя точка зрения, и ее легко опровергнуть». «Ага», — восклицает Гектор. «Так ты, стал быть, согласен поиграть?» После секундного раздумья человек в сером костюме кивает. «Если это будет сложнее, чем в прошлый раз, я, возможно, заинтересуюсь», — говорит он. «Возможно». «Конечно, сложнее», — кивает Гектор. «За меня будет играть прирожденный талант. Я не стану растрачиваться на пустяки». «Талант еще нужно доказать. Способность у нее есть, но настоящий дар встречается крайне редко». «В ее жилах течет моя кровь. Конечно, у нее есть дар». «Ты сам сказал, что давал ей уроки», — возражает человек в сером костюме. «Откуда же в тебе уверенность, что это именно дар?» «Селия, когда ты приступила к занятиям?» — спрашивает Гектор, даже не обернувшись в ее сторону. «В марте», — отвечает она. «Какого года, дорогая?» — просит уточнить Гектор. «Этого года», — говорит она, всем своим видом показывая, что считает вопрос невероятно глупым. «8 месяцев занятий», — подытоживает Гектор. 6-летний ребенок. Если я не забыл, ты предпочитаешь брать учеников именно этого возраста или даже чуть младше. Совершенно очевидно, что не будь усилий врожденного дара, ей не удалось бы столь быстро достичь таких успехов. Она смогла поднять часы в воздух с первой же попытки». Человек в сером костюме переводит взгляд на девочку. «Ты сломала их ненамеренно, верно?» — спрашивает он, указывая на лежащие на столе часы. По лицу Селии пробегает тень, но она едва заметно кивает головой. «Для столь юного создания ее способности поразительно развиты», — обращается он к Гектору. «Однако подобная вспыльчивость — неприятный фактор. Она может стать причиной необдуманных поступков». «Либо она перерастет ее, либо научится контролировать. Не вижу в этом большой проблемы». Продолжая разговаривать с Гектором, человек в сером костюме пристально смотрит на девочку. Селия слышит звуки, но они никак не складываются в слова. По ее лицу пробегает тень, когда она понимает, что ответов отца ей тоже не разобрать. «И ты рискнешь собственным ребенком?» «Она не проиграет», — заявляет Гектор. «Так что советую тебе подыскать ученика, утрату которого ты сумеешь пережить, если ты еще не успел обзавестись таковым». «Полагаю, у ее матери нет права голоса в данном вопросе». «Совершенно верно». Человек в сером костюме некоторое время молча разглядывает ребенка, прежде чем продолжить разговор. Селия по-прежнему не может разобрать ни слова. «Мне понятна твоя уверенность в ее способностях. Однако я советую тебе хотя бы задуматься о возможности потерять Селию в случае поражения, потому что я собираюсь найти для нее достойного соперника. В противном случае мне нет смысла соглашаться на эту партию. У тебя нет гарантий ее победы». «Я готов рискнуть», — говорит Гектор, даже мельком не взглянув на дочь. «Если хочешь оформить все официально, давай прямо сейчас». Человек в сером костюме бросает взгляд на Селию, и на сей раз, когда он отвечает Гектору, она уже понимает слова. «Согласен», — говорит он, утвердительно кивнув головой. «Он сделал так, что я не смогла понять, что вы говорите», — шепчет Селия отцу, когда он, наконец, оборачивается в ее сторону. «Я знаю, дорогая, и это было не слишком-то вежливо». С этими словами Гектор подводит Селию к гостю, и тот впивается в нее своими пронзительными глазами, почти такими же светлыми и серыми, как его костюм. «Ты всегда умела делать подобные вещи?» — спрашивает он, указывая взглядом на часы. Селия кивает. «Моя мама говорила, что я станинское отродье», — тихо добавляет она. Слегка поддавшись вперед, Человек в сером костюме что-то шепчет ей на ухо, так, чтобы отец не слышал. Детское личико озаряет робкая улыбка. «Протяни правую руку», — говорит он, снова откидываясь назад. Селия с готовностью протягивает руку ладонью вверх, не зная, чего ждать. Однако человек в сером костюме ничего не кладет в раскрытую ладонь. Вместо этого он поворачивает ее вверх тыльной стороной и снимает со своего мизинца серебряное кольцо. Одной рукой держа Селию за запястье, другой он надевает девочке кольцо на безымянный палец. Оно явно ей слишком велико. Селия уже собирается произнести и без того очевидное. Колечко, хоть и очень красивое, совсем ей не впору. Однако внезапно понимает, что оно уменьшается в размере, плотно садясь на палец. Когда кольцо продолжает сжиматься, ее мимолетная радость сменяется обжигающей болью. Полоска металла врезается в кожу. Селия пробует вырваться, но человек в сером костюме не ослабляет мертвой хватки у нее на запястье. Кольцо сжимается и исчезает, оставляя на пальце лишь ярко-красный шрам. Наконец, человек в сером костюме отпускает ее, и она, поспешно отступив, забивается в угол, уставившись на собственную руку. «Хорошая девочка», — говорит отец. «Мне потребуется какое-то время, чтобы подготовить своего игрока», — замечает человек в сером костюме. «Несомненно», — отзывается Гектор. «Я буду ждать, сколько потребуется». Он достает из кармана золотое кольцо и бросает на стол. «Это для твоего ученика, когда он найдется». «Разве ты не хочешь сам исполнить ритуал?» «Я тебе доверяю». Кивнув, человек в сером костюме достает носовой платок. Не касаясь голой рукой лежащего на столе кольца, он заворачивает его в платок и прячет в карман. «Я искренне надеюсь, что ты пошел на это не из-за победы моего игрока в прошлом состязании». «Конечно нет», — отвечает Гектор. «Я делаю это, потому что у меня появился игрок, способный одолеть любого, кого ты выберешь в соперники. К тому же времена изменились, и теперь это будет куда интереснее. И потом, насколько мне помнится, общий счет в мою пользу». Последнее утверждение человек в сером костюме оставляет без комментариев, продолжая пристально разглядывать Селию. Она делает слабую попытку укрыться от его взгляда, но комната слишком тесная, и спрятаться негде. «Полагаю, ты уже подумал о месте состязания?» — спрашивает он. «Только в общих чертах», — отвечает Гектор. «Я подумал, будет интереснее, если мы оставим в этом вопросе некую неопределенность. Элемент неожиданности, так сказать. Я знаком здесь, в Лондоне, с одним директором театра, который с радостью ухватится за что-нибудь необычное. Когда придет время, я намекну ему, и он обязательно что-нибудь предложит. Лучше провести поединок на нейтральной территории, хотя я предполагал, что ты предпочтешь начать со своего берега». «Имя этого человека?» «Чандрыш. Чандрыш Кристоф Лефевр. Поговаривают, он внебрачный сын какого-то индийского принца или что-то в этом роде. А мать, кажется, была балериной. Где тут, в этой куче, у меня должна быть его визитка. Тебе понравится его предусмотрительность. Он богат, эксцентричен, иногда непредсказуем, слегка одержим, но, я полагаю, такова неизбежная составляющая творческой натуры». Бумаги, лежавшие стопкой на столе, поднимаются и тасуются до тех пор, пока сверху не оказывается небольшая визитная карточка. Она плывет в другой конец комнаты, где Гектор легким движением руки ловит ее и пробегает глазами, прежде чем вручить человеку в сером костюме. «Он устраивает отличные приемы». Человек в сером костюме кладет визитку в карман, даже толком не взглянув на нее. «Никогда о нем не слышал», — говорит он. «К тому же я не горю желанием решать подобные вопросы на публике. Мне нужно подумать». Чушь. Без публичности пропадает весь интерес. Она порождает столько ограничений, столько дополнительных условий и нюансов, которые приходится обходить. После мимолетного раздумья человек в сером костюме кивает. «У нас действует пункт о неразглашении. Это было бы справедливо, учитывая то, что я знаю о твоем игроке». «Давай обойдемся без всяких пунктов, за исключением основного правила невмешательства. А там посмотрим, что из этого получится», — предлагает Гектор. «В этот раз мне хочется большей свободы. И никаких ограничений по времени. Я даже позволю тебе сделать первый ход». «Отлично. Так и договоримся. Я с тобой свяжусь». Человек в сером костюме поднимается со стула и стряхивает невидимую пыль с рукава. «Был рад встрече с вами, мисс Селия». Селия демонстрирует еще один безупречный реверанс, не сводя с гостя настороженного взгляда. В знак прощания, дотронувшись до шляпы, человек в сером костюме выскальзывает за дверь и затем, покинув театр, растворяется в уличной толпе, словно тень. В гримерке Гектор Боуэн хихикает что-то себе под нос, в то время как его дочь, стоя в углу, разглядывает шрам на пальце. Боль растаяла так же стремительно, как и само кольцо, но воспаленный красный след никуда не делся. Взяв со стола серебряные часы, Гектор сверяет время с настенными. Он неспешно заводит часы, пристально глядя, как стрелки описывают круги по циферблату. «Селия!» — окликает он дочь, не глядя на нее. «Почему часы необходимо заводить?» «Потому что для всего нужна энергия», — послушно повторяет она заученный урок, продолжая разглядывать свою ладонь. «Мы должны прикладывать усилия и тратить энергию, если хотим что-то изменить». «Очень хорошо!» — легонько встряхнув часы, он убирает их в карман. «А почему ты сказал, что его зовут Александр?» — неожиданно спрашивает Селия. «Что за дурацкий вопрос?» «Это не его имя». «С чего ты взяла?» — удивляется Гектор и, ухватив ее пальцами за подбородок, пытается что-то разглядеть в глубине темных глаз. Селия выдерживает его взгляд, но не знает, как объяснить, что она почувствовала. Она пытается воскресить в памяти образ человека в сером костюме, его светло-серые глаза и резкие черты лица, чтобы понять, почему это имя так ему не подходит. «Это не настоящее имя», — говорит она. «Не то имя, что было дано ему при рождении. Он его носит словно шляпу и может снять в любой момент. Точно так же, как ты носишь имя Проспера». «Да ты еще смышленнее, чем я мог мечтать», — хмыкает Гектор, никак не опровергая и не подтверждая ее догадок по поводу имени коллеги. Сняв с подставки свой цилиндр, он нахлобучивает его девочке на голову. Огромная шляпа тут же сползает, и детский вопросительный взгляд теряется в ловушке из черного шелка. Оттенки серого. Лондон, январь 1874 года. Здание, такое же серое, как асфальт у его подножья и небо над крышей, кажется зыбким, словно облака, как будто в любой момент может раствориться в воздухе. Построенный из невзрачного серого камня, от зданий по соседству оно отличается лишь потускневшей вывеской над дверью. Даже директриса этого учреждения облачена в унылый темно-серый балахон. И все же человек в сером костюме не вписывается в общую атмосферу. Его сюртук скроен по последней моде. Серебряный набалдашник трости вызывающе блестит из-под руки, затянутый в новенькую перчатку. При встрече он называет себя, однако имя тут же вылетает у директрисы из головы, а переспросить ей неловко. Впоследствии, когда он подписывает все необходимые документы, разобрать оставленную им подпись не представляется возможным, да и сами бумаги таинственным образом исчезают спустя несколько недель. Он предъявляет необычные требования к выбору ребенка. Сначала директриса никак не может понять, кого именно он ищет, но после ряда вопросов и уточнений приводит к нему троих детей, двух мальчиков и одну девочку. Мужчина просит разрешить ему побеседовать с каждым наедине, и директриса неохотно уступает. С первым мальчиком беседа длится совсем недолго, и вскоре его отпускают. Когда он выходит в коридор, двое других детей бросают на него вопросительные взгляды, пытаясь угадать, что ждет их за дверью. Но в ответ он лишь качает головой. Девочка остается в кабинете чуть дольше, но потом и ее отпускают, растерянную и недоумевающую. Последним беседовать с человеком в сером костюме отправляется второй мальчик. Ему указывают на стул возле директорского стола, однако сам человек в сером костюме остается стоять. Этот мальчик не проявляет беспокойства, как первый. Он сидит тихо и спокойно, не позволяя себе откровенно глазеть по сторонам. Однако при этом его серо-зеленые глаза отмечают все детали интерьера и исподволь наблюдают за мужчиной. Темные волосы мальчика пострижены весьма небрежно, словно парикмахеру постоянно приходилось отвлекаться. Однако перед приходом сюда их явно попытались пригладить. Костюм изрядно поношен, но выглядит опрятно, несмотря на то, что брючки коротковаты и выленили так сильно, что уже и не скажешь с уверенностью, какими они были изначально. Синими, зелеными или коричневыми. Мужчина несколько секунд разглядывает бедно одетого гостя и начинает разговор. «Давно ты здесь?» «С рождения», — отвечает мальчик. «Сколько тебе лет?» «В мае будет 9». «На вид тебя меньше». «Я говорю правду». «Не сомневаюсь». Человек в сером костюме некоторое время молча смотрит на мальчика. Мальчик смотрит на него. «Полагаю, ты умеешь читать?» — спрашивает мужчина. Мальчик кивает. «Я люблю читать», — говорит он, — «но здесь не хватает книг. Те, что есть, я уже прочел». «Хорошо». Внезапно, без предупреждения, человек в сером костюме бросает в мальчика трость. Мальчик ловит ее одной рукой, даже не дрогнув, однако глаза его, сузившись от удивления, беспокойно перебегают с трости на мужчину и обратно. Кивнув, мужчина протягивает руку и забирает трость, а затем носовым платком тщательно вытирает следы детских пальцев с блестящей поверхности. «Очень хорошо», — замечает он. «Я беру тебя в ученики. Уверяю, у меня ты найдешь массу книг. Мы уезжаем, как только я улажу формальности». «У меня есть право выбора». «А ты предпочел бы остаться здесь?» Мальчик раздумывает лишь мгновение. «Нет». «Вот и прекрасно». «А вы не хотите узнать, как меня зовут?» — спрашивает мальчик. «Имя совсем не так важно, как склонны думать большинство людей», — отвечает человек в сером костюме. «Ярлык, который на тебя навесило это учреждение, или твои пропавшие родители, не представляет для меня ни интереса, ни ценности. Если в какой-то момент тебе потребуется имя, выберешь его сам. А пока вполне можно обойтись без него». Он отпускает мальчика, чтобы тот мог сложить в небольшую дорожную сумку свои немногочисленные пожитки. Человек в сером костюме подписывает бумаги, и хотя на вопросы директрисы он отвечает так уклончиво, что она не в состоянии уловить суть, у нее не находится возражений против того, чтобы он забрал ребенка. Когда, собравшись, мальчик появляется в кабинете, человек в сером костюме навсегда забирает его из серого здания. Уроки чародейства. 1875-1880 годы. Детство Селии проходит на фоне сменяющих друг друга театров. Больше всего времени они проводят в Нью-Йорке, но бывают и затяжные гастроли в других городах. Бостон, Чикаго, Сан-Франциско. Редкие поездки в Милан, Париж или Лондон. Для Селии все эти театры сливаются в нескончаемый круговорот пыльных кулис, бархата и опилок, так что она подчас даже не понимает, в какой они сейчас стране. Да это и не важно. Всё детство отец таскает её за собой, словно холёную карманную собачку в дорогих нарядах, которой его коллеги и знакомые восхищаются, собираясь в баре после выступлений. Когда она, по его мнению, становится слишком большой для роли красивой игрушки, он везде ходит один, оставляя её коротать время в гримёрках или гостиничных номерах. Каждый вечер она думает, что будет, если вдруг однажды он не вернётся. Но он неизменно вваливается в комнату среди ночи, изредка гладит по голове, хотя она притворяется спящей, а чаще попросту её не замечает. Уроки теряют былую официальность. Если раньше они, даже не будучи слишком регулярными, назначались на конкретное время, то теперь он экзаменует её постоянно, хотя по-прежнему строго наедине. Даже такие элементарные действия, как завязывание шнурков на ботинках, он не позволяет ей делать руками. Пристально глядя на шнурки, усилием воли она завязывает и развязывает бесконечные бантики и хмурится, если они затягиваются в узелки. На её вопросы отец отвечает неохотно и уклончиво. Она смогла выяснить, что у человека в сером костюме, которого отец называет Александром, тоже есть ученик, и их ждёт какая-то игра. «Вроде шахмат?» — спрашивает она как-то раз. «Нет», — отвечает отец, — «не вроде шахмат». Детство мальчика проходит в одном из лондонских таунхаусов. Он ни с кем не встречается. Даже обед ему оставляют на подносе под дверью, а потом оттуда же забирают пустые тарелки. Раз в месяц к нему приходит человек, который стрижёт ему волосы и уходит, не проронив ни слова. Раз в год тот же самый человек снимает мерки для одежды. Большую часть времени мальчик читает. И, конечно, пишет. Он конспектирует целые главы из книг, выписывает слова и срисовывает символы, которых поначалу не понимает, но со временем они становятся знакомыми и узнаваемыми, и строчки тянутся всё ровнее и ровнее из-под его перепачканных чернилами пальцев. Он читает труды историков, мифы разных народов, романы. Понемногу он учится понимать чужие языки, хотя говорить на них ему трудно. Время от времени ему случается попасть на экскурсию в музей или библиотеку. В нерабочее время, когда других посетителей очень мало или нет вовсе. Мальчика обожает такие вылазки. Ему интересно, что хранят в себе эти здания, а ещё для него это способ хотя бы ненадолго вырваться из привычной рутины. Однако подобное происходит крайне редко, и его никогда не выпускают из дома одного. Человек в сером костюме приходит каждый день, обычно прихватив с собой новую стопку книг, и в течение ровно одного часа рассказывает о вещах, которые, как кажется Марко, он никогда не сможет понять до конца. Лишь однажды мальчик решается спросить, когда ему будет позволено самому попробовать сделать что-либо из того, что человек в сером костюме изредка показывает ему во время их регулярных занятий. «Когда ты будешь готов?» — слышит он в ответ. Готовым он будет признан ещё не скоро. Голубей, появляющихся во время выступлений Просперо на сцене, а иногда и в зале, держат в изящных клетках, которые доставляют в театр вместе с прочим багажом и инвентарём. Как-то раз дверь гримёрки резко захлопывается. От удара пирамида ящиков и сундуков в углу опасно кренится, и венчавшая её клетка с голубями падает вниз. Сундуки, качнувшись, вновь обретают равновесие, а клетку Гектор поднимает с пола и оценивает повреждения. Большинство голубей кажутся просто напуганными. Однако у одного явно сломано крыло. Гектор бережно достаёт птицу и ставит клетку на место. Погнутые прутья выпрямляются на глазах. «Ты можешь его вылечить?» — спрашивает Селия. Отец переводит взгляд с раненой птицы на дочь, недовольной формулировкой вопроса. «Можно мне его вылечить?» Тут же исправляется она. «Попробуй», — соглашается отец, протягивая ей птицу. Селия нежно поглаживает дрожащего голубя, устремив напряженный взгляд на сломанное крыло. Птица издает сдавленный крик боли, совершенно не похожий на обычное воркование. «Мне не получается», — со слезами в голосе признает Селия, протягивая птицу отцу. Гектор забирает у нее голубя и резким движением сворачивает ему шею, не обращая внимания на протестующий крик дочери. «Живые твари подчиняются другим законам», — говорит он. «Учиться следует на более простых вещах». Он берет единственную куклу Селии, лежащую на кресле, и бросает ее об пол. Фарфоровое личико рассыпается дождем осколков. Когда на следующий день Селия приносит отцу целую куклу, он лишь коротко кивает в знак одобрения и сразу же отмахивается от нее, чтобы продолжить подготовку к выступлению. «Ты мог его вылечить», — говорит Селия. «Тогда ты не получила бы урок», — отвечает Гектор. «Чтобы расширять границы своих возможностей, ты должна знать, где они пролегают. Ты ведь хочешь победить, не так ли?» Кивнув, Селия переводит взгляд на куклу. На фарфоровом личике, растянутом в бессмысленной улыбке, нет ни единой царапинки, ни намека на то, что еще недавно оно было разбито вдребезги. Девочка бросает куклу под кресло, где она и остается лежать, когда они уезжают из театра. Человек в сером костюме на неделю вывозит мальчика во Францию. Однако это не совсем каникулы. Отъезд был неожиданным. Небольшой чемодан упаковали без его ведома. Мальчик склонен предполагать, что его ждет какой-то необычный урок, но о занятиях ему не говорят ни слова. Под конец первого дня ему начинает казаться, что их приезд преследует исключительно гастрономические цели. Он пробует все новые и новые виды сыра и зачарованно вдыхает восхитительный аромат свежеиспеченной сдобы в булочных. В притихшие музеи они приходят уже после закрытия. Мальчик безуспешно пытается ступать так же неслышно, как его учитель, и болезненно морщится, когда эхо шагов разносится под сводами пустых залов. Он не расстается с блокнотом, однако учитель считает, что увиденное лучше хранить в памяти. Как-то раз его отправляют на вечерний спектакль. Он думает, что его ждет театральная постановка или балет, однако представление, на которое он попадает, довольно необычное. На сцене он видит человека с небольшой бородкой и гладко зачесанными назад волосами. Его руки в белых перчатках порхают точно птицы на фоне черного фрака, показывая несложные фокусы, подчас весьма небрежно. Из клеток с дверцами в днищах исчезают голуби, носовые платки появляются из кармана, чтобы через мгновение скрыться за манжетой. Мальчик с любопытством разглядывает фокусника и немногочисленных зрителей. Происходящее на сцене явно приходится им по душе, и они, как водится, разражаются аплодисментами. Когда он делает попытку обсудить с учителем увиденное, тот говорит, что они смогут побеседовать об этом только по возвращении в Лондон в конце недели. Следующим вечером мальчика приводят в театр повнушительней и вновь оставляют там одного. Он впервые в столь людном месте, так что немного нервничает при виде битком набитого зала. Человек на сцене выглядит старше, чем вчерашний фокусник. Фрак у него более изысканный, движения более четкие. Каждый фокус необычен и поражает воображение. Он срывает не просто аплодисменты, а настоящие овации. И этот фокусник не прячет платки за шелковыми манжетами. Птицы появляются из самых неожиданных уголков театра, клеток у них нет и в помине. До сих пор мальчику доводилось наблюдать подобное только во время уроков. Это нечто из разряда волшебства и наваждений, которые ему было неоднократно велено держать в строжайшей тайне. Мальчик аплодирует, когда чародей Просперо выходит на прощальный поклон. И вновь наставник отказывается отвечать на вопросы ученика до тех пор, пока они не вернутся в Лондон. В лондонском доме его встречает знакомая рутина, словно она никогда и не прерывалась. Человек в сером костюме первым начинает разговор, попросив мальчика описать разницу между двумя представлениями. Первый человек использовал различные механические приспособления и зеркала, чтобы заставить публику видеть только то, что ему нужно. Создавал для них иллюзию происходящего. Другой, носящий имя герцога из «Шекспировской бури», вроде бы делал то же самое, но без зеркал и отвлекающих уловок, так же, как это делаете вы. «Молодец». «Вы знакомы с ним?» — спрашивает мальчик. «Знаком, и уже очень давно», — отвечает наставник. «Он тоже учит своему искусству других, так же, как и вы?» Мужчина кивает, но воздерживается от дальнейших объяснений. «А почему люди в зале не чувствуют разницы?» — спрашивает мальчик. Для него эта разница очевидна, но в чем именно она заключается, он объяснить не может. Это нечто, что он не просто наблюдал. Он это почувствовал. «Люди видят то, что хотят видеть, а в большинстве случаев то, что им скажут видеть». На этом беседа заканчивается. И хотя впоследствии у них еще случаются подобные, отдаленно напоминающие каникулы поездки, больше мальчика не отправляют на представление фокусников. Перочинным ножом чародей Просперо один за другим режет пальцы собственной дочери и молча ждет, когда ее слезы иссякнут, и она будет готова исцелить свои раны. Капельки крови устремляются обратно. Кожа срастается, разомкнутые края порезов находят друг друга, и раны полностью закрываются. Когда все остается позади, плечи сели и мгновение назад напряженные до предела, расслабленно опускаются, и она облегченно вздыхает. Дав дочери лишь несколько секунд отдыха, отец вновь вскрывает ее только что исцеленные пальцы. Человек в сером костюме вынимает из кармана платок и бросает на стол. Приглушенный стук, с которым он ударяется о поверхность, указывает на то, что складки батиста скрывают что-то тяжелое. Мужчина поднимает уголок ткани, и содержимое платка, одинокое золотое кольцо, выкатывается на стол. На потускневшей поверхности можно разглядеть гравировку. Мальчику кажется, что это латынь, однако надпись выполнена столь затейливой вязью, что слов ему разобрать не удается. Человек в сером костюме убирает платок обратно в карман. «Сегодня речь пойдет об узах», — объявляет он. Когда урок переходит в стадию наглядной демонстрации, он велит мальчику надеть кольцо на палец. Сам он ни при каких обстоятельствах к мальчику не прикасается. Когда кольцо начинает врезаться в кожу, мальчик пытается сдернуть его с пальца, но все его усилия тщетны. «Эти узы нерушимы, мой мальчик», — говорит человек в сером костюме. «А с чем же они меня связали?» — спрашивает мальчик, с беспокойством разглядывая шрам на том месте, где несколько секунд назад было кольцо. «С обязательством, которое давно уже было возложено на тебя, и с человеком, которого ты еще не скоро встретишь. Впрочем, в настоящее время эти детали несущественны. Это всего лишь необходимая формальность». Мальчик кивает и больше не задает вопросов, но ночью, оставшись в одиночестве, он никак не может уснуть, часами разглядывая в лунном свете шрам на руке и гадая, с кем именно его связали невидимые узы. За тысячи миль от Лондона, в заполненном до отказа театре, человек на сцене срывает восторженные овации. А за сценой, укрывшись в тени старых театральных декораций, свернувшись клубочком, плачет Селия Боуэн. Le Batleur. Лондон, май-июнь 1884 года. Незадолго до того, как мальчику исполняется 19 лет, человек в сером костюме переселяет его из таунхауса в небольшую квартирку с видом на Британский музей. Поначалу юноша думает, что это ненадолго. Ведь они нередко проводили по нескольку недель, а то и месяцев во Франции, Германии или Греции, посвящая урокам куда больше времени, чем осмотру достопримечательностей. Однако на сей раз это не похоже на одну из тех каникулярных поездок, в которых он привык останавливаться в дорогих отелях. Довольно скромная квартира обставлена лишь самым необходимым и во многом напоминает его прежнее жилище. Так что, как он не пытается вызвать в себе хотя бы отголосок тоски по дому, ему это не удается. Единственное, почему он скучает, — это библиотека, хотя собрание книг в новой квартире тоже довольно внушительное. У него есть шкаф, битком набитый безукоризненными и при этом совершенно безликими черными костюмами, накрахмаленными белыми рубашками, целая полка изготовленных на заказ котелков. Он пытается узнать, когда начнется то, что ему всегда преподносилось как испытание. Человек в сером костюме ничего об этом не говорит, но сам факт переезда на новое место свидетельствует о формальном завершении занятий. Однако он продолжает учебу самостоятельно, ведет конспекты, полные таинственных символов и знаков, изучает прежние записи и обнаруживает в них многое, что снова заставляет задуматься. Постоянно носит с собой небольшие блокноты, и, списав их до конца, он переписывает все в блокноты потолще. Каждый блокнот он начинает одинаково. В мельчайших подробностях, черной тушью, выводит на титульном листе причудливое дерево. Черные ветви с первой страницы тянутся на последующие, их переплетения рождают буквы и символы. Так что вся бумага почти полностью скрывается под обилием чернил. Все эти руны, иероглифы и таинственные символы, многократно переплетенные, являются продолжением дерева на первой странице. У него собран целый лес таких деревьев. Они стройными рядами занимают его книжные полки. Он постоянно практикуется в том, чему его обучили, хотя подчас ему очень трудно самому создать по-настоящему правдоподобную иллюзию. Он подолгу изучает отражение в зеркалах. Не сдерживаемый более ни жестким графиком занятий, ни замками на дверях, он много гуляет. Обилие людей на улицах действует ему на нервы, но радость от возможности выйти из квартиры, когда вздумается, перевешивает страх случайно врезаться в кого-нибудь на перекрестке. Он подолгу просиживает в парках и кафе, наблюдая за людьми, которые не обращают на него, растворившегося в неприметном черном костюме и котелке среди множества таких же молодых людей, никакого внимания. Однажды он отправляется в свой прежний дом в надежде, что если он всего лишь пригласит наставника на чашку чая, это не будет расценено как навязчивость. Однако обнаруживает, что дом пуст, а окна закрыты ставнями. По дороге назад, сунув руку в карман, он понимает, что потерял тетрадь. Идущая мимо женщина бросает на него удивленный взгляд и поспешно делает шаг в сторону, когда он, громко выругавшись, внезапно останавливается посреди оживленной улицы. Он пускается в обратный путь, и с каждым поворотом его волнение нарастает. Начинается дождь. Это всего лишь легкая морось, но среди толпы то тут, то там раскрываются зонты. Он опускает отворот котелка, чтобы капли не попадали в глаза, продолжая шарить взглядом по тротуару в поисках оброненной тетради. Остановившись на углу под козырьком кафетерия и глядя на мерцающие уличные фонари, он раздумывает, не стоит ли ему подождать, когда народу на улице станет поменьше или дождь прекратится. Всего в нескольких шагах под другим козырьком он замечает девушку с интересом листающую тетрадь, в которой он безошибочно узнает свою. На вид девушке лет 18 или чуть меньше. У нее светлые глаза и волосы неопределенного цвета, не то светлые, не то русые. Платье, еще пару лет назад считавшееся довольно модным, изрядно промокло. Он подходит ближе, Но она, поглощенная содержанием тетради, не обращает на него никакого внимания. Чтобы было удобнее переворачивать тонкие листы, она даже сняла перчатку с одной руки. Теперь он точно видит, что это именно его тетрадь, раскрытая на странице, где приколота карта, изображающая колесо со спицами в окружении крылатых существ. И карта, и листок, исписанные его почерком так, что сливаются воедино. Он замечает, что она листает тетрадь со смешанным выражением недоумения и любопытства. «Кажется, это моя тетрадь», — наконец говорит он. Вздрогнув от неожиданности, девушка роняет тетрадь, которую он едва успевает подхватить, однако ее перчатка при этом падает на тротуар. Подняв перчатку, он протягивает ее девушке, и она с удивлением обнаруживает улыбку на его лице. «Прошу прощения», — извиняется она, принимая перчатку и возвращая тетрадь. «Вы обронили ее в парке, я хотела догнать вас, чтобы вернуть, но потеряла из виду, а потом... простите». Окончательно смутившись, она замолкает. «Всё в порядке», — говорит он с облегчением, потому что пропажа вернулась к нему. «Я испугался, что потерял ее навсегда, а это было бы весьма не кстати. Я очень обязан вам, мисс...» «Мартин», — представляется она, однако что-то подсказывает ему, что имя явно вымышленное. «Изабель Мартин». Устремив на него вопросительный взгляд, она ждет, что он тоже представится. «Марко», — отвечает он, — «Марко Алисдер». Необходимость произносить это имя вслух возникает крайне редко, и ему непривычно слышать его из собственных уст. Именем, данным ему при рождении, и фамилией, отдаленно напоминающей псевдоним его наставника, он подписывался так часто, что сочетание начало казаться ему почти родным, однако представляться им он еще не привык. Впрочем, легкость, с которой это имя воспринимает Изабель, помогает и ему почувствовать его почти настоящим. «Рады встрече, господин Алисдер», — улыбается она. Ему следует поблагодарить ее, забрать тетрадь и раскланяться. Это самое разумное решение. Однако он отчего-то не спешит возвращаться в пустую квартиру. «Могу ли я в знак благодарности предложить вам что-нибудь выпить, мисс Мартин?» — интересуется он, пряча тетрадь в карман. Изабель колеблется, вероятно, сомневаясь, стоит ли принимать подобное приглашение от случайного человека в столь поздний час, однако потом, к его удивлению, кивает. «С удовольствием. Благодарю вас», — говорит она. «Вот и славно. Тут неподалеку есть местечко поприличнее этого». Марко кивает в сторону окна, возле которого они стоят. «Если, конечно, вы не возражаете против прогулки под дождем. Боюсь, я не захватил с собой зонта». «Не возражаю», — улыбается Изабель. Марко предлагает ей взять его под руку, что она незамедлительно делает, и они вдвоем выходят под моросящий дождь. Марко ощущает нарастающую в ней тревогу, когда, миновав пару кварталов, они сворачивают в узкий темный переулок. Впрочем, стоит ему остановиться напротив сияющего огнями входа в кафе с ярким витражным окном, как девушка успокаивается. Марко придерживает дверь, пропуская спутницу внутрь, и они оказываются в уютном заведении, которое за последние несколько месяцев стало его любимым. Это одно из немногих мест в Лондоне, где он чувствует себя по-настоящему легко и свободно. Повсюду, где только возможно, мерцают свечи в стеклянных подсвечниках. Стены выкрашены в сочный бордовый цвет. Посетителей мало, и большинство столиков в зале пустуют. Они выбирают маленький столик возле окна. Марко делает знак женщине за барной стойкой, и в скором времени та приносит им по бокалу красного вина, а затем удаляется, оставив на столе бутылку и вазочку с желтой розой. Под тихий шум дождя, барабанящего по стеклу, они ведут непринужденную беседу обо всем и ни о чем. Марко почти ничего не рассказывает о себе, Изабель не уступает ему в скрытности. Когда Марко спрашивает, не хочет ли она поесть, Изабель вежливо отказывается, но по ней видно, что она страшно проголодалась. Он вновь делает знак женщине за стойкой, и через несколько минут та появляется с тарелкой, на которой выложен сыр, фрукты и ломтики багета. «Как вам удалось отыскать это место?» — спрашивает Изабель. «Методом проб и ошибок», — признается он. «На этапе поисков мною было выпито немало бокалов преотвратнейшего вина». «Сочувствую», — смеется Изабель. «По крайней мере, эти жертвы были не напрасны. Очаровательное заведение. Настоящий оазис». «Оазис, где наливают отличное вино», — улыбается Марко, приподнимая бокал. «Это место напоминает мне Францию», — говорит Изабель. «Вы француженка?» «Нет, просто жила там какое-то время». «Я тоже. Впрочем, это было довольно давно. И вы правы, здесь царит французский дух. Думаю, отчасти именно это меня и околдовало. Большинству здешних заведений это оказалось не под силу, да они и не пытались». «Вы сами кого угодно околдуете», — говорит Изабель, и тут же, залившись краской, жалеет, что не может взять слова обратно. «Спасибо», — отвечает Марко, не придумав ничего более удачного. «Простите», — бормочет Изабель, явно смутившись. «Я не хотела...» Она замолкает, но полтора бокала вина, видимо, успевшие придать ей храбрости, заставляют ее продолжить. «Ваша книга, она ведь о колдовстве?» Она поднимает на него глаза, но, не дождавшись никакой реакции, отводит взгляд в сторону. «Заклинания, чары», — бормочет она, заполняя возникшую паузу. «Талисманы, тайные знаки. Я не понимаю, что они означают, но это же... какое-то колдовство, верно?» Она нервно делает глоток вина, прежде чем осмеливается на него взглянуть. Марко, обеспокоенный тем, какой оборот принимает их беседа, тщательно подбирает слова. «И что же юной леди, некогда успевшей пожить во Франции, известно о чарах и заклинаниях?» — интересуется он. «Только то, что можно почерпнуть из книг», — отвечает она. «Что кроется за всеми этими знаками, я не помню. Мне знакомы символы из области астрологии и немного из алхимии, но весьма поверхностно». Она замолкает, словно сомневаясь, стоит ли продолжать, но потом решается. «La Rue de Fortune. Колесо фортуны. Я видела эту карту в вашей книге. Я ее знаю. У меня тоже есть колода». Если до этого момента Марк увидел в ней всего-навсего приятную собеседницу, пусть и довольно привлекательную, то это признание заставляет его податься вперед. Он смотрит на девушку с внезапно возросшим интересом. «Хотите сказать, что вы гадаете на Таро, мисс Мартин?» — спрашивает он. Изабель кивает. «Гадаю. Пытаюсь, по крайней мере», — говорит она. «Но только для себя, так что вряд ли это может считаться гаданием. Я научилась несколько лет назад». «А колода у вас с собой?» Изабель снова кивает. Поскольку она не выказывает намерения достать колоду из сумки, он вынужден попросить. «Если не возражаете, я очень хотел бы взглянуть». Изабель неуверенно оглядывается на других посетителей кафе. «Да не беспокойтесь о них», — отмахивается Марко. «Чтобы напугать эту публику, нужно что-то посерьезнее колоды карт. Но если вам неловко, я не настаиваю». «Нет-нет, я совсем не против», — говорит Изабель, открывая сумку и вынимая колоду карт, аккуратно обернутую черным шелковым лоскутом. Вызволив карты из шелкового плена, она кладет их на стол. «Вы позволите?» — просит разрешения Марко, протягивая руку. «Конечно», — удивленно соглашается Изабель. «Некоторые гадатели не любят, чтобы их карт касались чужие руки», — поясняет Марко. «Я не хотел показаться бесцеремонным». Он осторожно берет со стола колоду, и на него накатывает волна воспоминаний о собственных уроках прорицания. Он переворачивает верхнюю карту. «Le Batleur» — «Маг». Не сдержавшись, Марко улыбается изображению, а затем возвращает карту на место. «Вы тоже гадаете?» — — спрашивает его Изабель. «А нет», — отвечает он. «Мне известны значения карт, но они со мной не говорят. Во всяком случае, не так много, чтобы я мог гадать». Он переводит взгляд с карт на Изабель, по-прежнему недоумевая, кто она такая. «А с вами? С вами они разговаривают, верно?» «Я никогда не думала об этом в таком ключе, но, пожалуй, вы правы», — соглашается Изабель. Она молча наблюдает за Марко, пока он перебирает колоду. Он обращается с картами так же бережно, как она с его тетрадью, аккуратно придерживая их за края. Дойдя до конца колоды, он возвращает ее на стол. «Этим картам много лет», — замечает он. «Гораздо больше, чем вам, насколько я могу судить. Можно поинтересоваться, как они к вам попали?» «Это давняя история. Я наткнулась на них в антикварном магазинчике в Париже. Они были в шкатулке для драгоценностей», — рассказывает Изабель. «Хозяйка наотрез отказалась продавать, велела забирать даром, лишь бы я унесла их из магазина. Она утверждала, что это карты дьявола. Carte du diable». «В подобных вопросах люди невежественны», — говорит Марко. Эти слова то и дело повторял ему наставник в качестве увещевания и предостережения. «Им легче назвать это происками дьявола, чем попытаться разобраться, что есть что. Грустно, но это так». «Ваша тетрадь. Для чего она вам?» — спрашивает Изабель. «Я не собиралась совать нос в чужие дела, но мне так интересно. Надеюсь, вы простите мне мое любопытство». «Вы позволили мне удовлетворить мое, разрешив рассмотреть вашу колоду. Так что тут мы квиты», — улыбается Марко. «Однако боюсь, что все это довольно непросто. Не просто объяснить, а еще сложнее — поверить, что это правда». «Я могу поверить многому», — уверяет Изабель. Марко молчит, всматриваясь в ее лицо так же пристально, как до этого разглядывал ее карты. Изабель выдерживает этот взгляд и не опускает глаза. Искушение слишком велико. Обрести кого-то, кто хотя бы отчасти сумеет понять, в каком мире ему пришлось провести большую часть своей жизни. Он знает, что затея не из лучших, но остановиться уже не может. «Я мог бы показать, если хотите», — после минутного раздумья предлагает он. «Очень хочу», — с готовностью откликается Изабель. Они допивают вино, и Марко расплачивается с хозяйкой. Надев котелок, он берет Изабель под руку, и они выходят из теплого кафе под моросящий дождь. Не доходя до конца квартала, Марко резко останавливается напротив арки, которая ведет в просторный сквер, скрывающийся закованными воротами. От тротуара до ворот несколько метров. «Это сгодится», — решает Марко. Он уводит Изабель с тротуара вглубь арки и ставит спиной к холодной мокрой каменной стене, а сам встает напротив, так близко, что она может разглядеть каждую каплю дождя на полях его шляпы. «Сгодится для чего?» — ее голос дрожит от волнения. «Дождь не прекращается, и идти им некуда». В ответ Марко лишь прижимает к губам палец, пытаясь сконцентрировать все свое внимание на дожде и куске стены за ее спиной. Ему еще ни на ком не доводилось опробовать этот трюк, и он совсем не уверен, что у него что-либо получится. «Вы доверяете мне, мисс Мартин?» — спрашивает он, глядя на нее так же пристально, как в кафе. Только на сей раз его глаза находятся в считанных сантиметрах от ее. «Да», — без колебаний откликается она. «Хорошо». Стремительным движением Марко поднимает руку и плотно прижимает ее к глазам Изабель. От неожиданности Изабель замирает. Из-под его ладони ей ничего не видно, а из ощущения осталось лишь прикосновение намокшей перчатки к коже. Она начинает дрожать, сама не зная точно, холодный дождь тому виной или что-то другое. Возле ее уха Марко едва слышно шепчет какие-то слова, значение которых она не понимает. Потом звук дождя тает в ее ушах, а гладкая стена за спиной внезапно становится неровной. Темнота в глазах как будто постепенно рассеивается, и тогда Марко убирает руку. Когда глаза немного привыкают к свету, первое, что видит Изабель, — это Марко. Он по-прежнему стоит перед ней, однако что-то изменилось. На полях его котелка больше не собираются капли. Дождь кончился, все вокруг залито ярким солнечным светом. Но не это заставляет Изабель ахнуть. Судорожный вздох вырывается у нее, когда она понимает, что стоит посреди леса, прижавшись спиной к огромному вековому стволу. Обнаженные деревья тянутся черными ветвями в бездонную синеву раскинувшегося над их головами неба. Земля припорошена снегом, и он играет на солнце яркими бликами. Это чудесный зимний день, и на многие мили вокруг не видно ни одного дома, лишь бесконечная череда деревьев на фоне искрящегося снега. Где-то рядом раздается птичья трель, другая вторит ей издалека. Изабель ошеломлена. Ее щеки согревает солнце, пальцы касаются шершавой коры. Она чувствует, что снег холодный на ощупь, и внезапно обнаруживает, что ее платье уже не мокрое от дождя. Даже морозный воздух, наполняющий ее легкие, ничем не напоминает привычный лондонский смог. Это чистейший деревенский воздух. Невероятно, однако это именно так. «Невозможно», — выдыхает она, вновь оборачиваясь к Марко. Он с улыбкой смотрит на нее, и в его зеленых глазах яркими всполохами отражается зимнее солнце. «Нет ничего невозможного», — говорит он, и Изабель заливается смехом, беззаботным и радостным, как у ребенка. Тысячи вопросов роятся у нее в голове, но она не может толком сформулировать ни один из них. В памяти всплывает изображение карты Таро — маг. «Ты волшебник?» — говорит она. «Кажется, раньше меня так никто не называл», — отвечает Марко, и Изабель снова смеется. Она все еще продолжает смеяться, когда он наклоняется, чтобы ее поцеловать. Над их головами кружится пара птиц, легкий ветерок колышет ветви деревьев. Прохожие, в сгущающихся сумерках, спешащие по одной из лондонских улиц, не обращают на них никакого внимания. Они — просто влюбленные, которые целуются под дождем. Обманщики. Июль-ноябрь 1884 года. Чародей Проспера расстается с большой сценой без каких-либо объяснений. Впрочем, в последние годы он так мало гастролировал, что его уход замечают немногие. Чародей Проспера ушел на покой, но Гектор Боуэн не сидит на месте. Он переезжает из одного города в другой с сеансами, на которых его 16-летняя дочь выступает в роли медиума. «Папа, мне это противно», — часто жалуется Селия. «Если ты можешь придумать лучший способ с пользой провести время, пока не начнется твое испытание, и не смей говорить о чтении, я готов тебя выслушать, при условии, что этот способ будет приносить те же деньги, что и мой. Не говоря уже о том, что так ты получаешь бесценный опыт публичных выступлений». «Эти люди просто несносны», — вздыхает Селия, хотя это не совсем то, что она имеет в виду. В их присутствии ей неловко. Из-за того, как они смотрят на нее умоляющими, заплаканными глазами. Смотрят как на вещь, как на ниточку, способную пусть хотя бы ненадолго соединить их с умершими близкими, по которым они безнадежно тоскуют. Они говорят о ней так, словно ее нет рядом, словно она столь же бесплотна, как души их любимых. Ей приходится делать над собой усилия, чтобы не поморщиться, когда после сеанса они неизбежно бросаются ей на шею со словами благодарности, перемежающимися с рыданиями. «Все они ничтожества», — говорит ее отец. «Им даже в голову не приходит задуматься о том, что они видят и слышат на самом деле. Им проще слепо верить в общение с загробным миром. Зачем же отказываться от того, что само плывет в руки? Особенно учитывая то, с какой легкостью они готовы расстаться со своими деньгами в обмен на такую ерунду». Селии кажется, что никакие деньги не стоят ее мучений. Но Гектор непоколебим, и они продолжают путешествовать, демонстрируя клиентам поднимающиеся в воздух столы и заставляя их слышать таинственный стук по стенам, оклеенным обоями самых разнообразных расцветок. Она не перестает удивляться, как неистово их клиенты жаждут общения с умершими. Сама она ни разу не испытала желания встретиться с покойной матерью. К тому же она не уверена, что, даже будь это возможно, мать вообще стала бы с ней разговаривать, да еще таким сомнительным способом. Ей хочется сказать им: «Это все обман. Мертвые души не витают вокруг нас, не стучат по чашкам и столешницам и не шепчутся за колышущимися портьерами». Иногда она разбивает какую-нибудь ценную вещицу и сваливает вину на беспокойных духов. Они меняют город за городом, и отец придумывает для нее разные имена, но чаще всего называет ее Мирандой, видимо, зная, как она это ненавидит. После нескольких месяцев таких гастролей она едва держится на ногах, измождённая переездами, постоянным напряжением и голодом. Отец почти не позволяет Селии есть, утверждая, что впалые щеки придают ей убедительность, создают иллюзию близости к загробному миру. Лишь после того, как во время одного из сеансов она падает в самый настоящий обморок, он соглашается ненадолго вернуться домой в Нью-Йорк. Как-то за чаем, укоризненно глядя, сколько масла и джема она намазывает на булочку, он сообщает, что договорился о сеансе в следующие выходные. Одна из безутешных городских вдовушек готова раскошелиться и заплатить вдвое больше обычного. «Я сказал, что ты можешь отдохнуть», — заявляет он в ответ на ее отказ, даже не поднимая глаз от кипы газет, разложенных перед ним на столе. «У тебя было 3 дня. Этого вполне достаточно. Ты отлично выглядишь. Со временем ты затмишь красотой собственную мать». «Не знала, что ты помнишь, как выглядела моя мать», — огрызается Селли. «А ты помнишь?» — отец бросает на нее быстрый взгляд. Насупившись, она ничего не отвечает, и он продолжает. «Возможно, я и провел в ее обществе лишь 2-3 недели, но помню ее гораздо лучше тебя, а ведь ты провела с ней 5 лет. Время — странная штука. В конце концов, ты тоже это поймешь». Он снова утыкается в газету. «А что насчет испытания, к которому ты меня якобы готовишь?» — спрашивает Селия. «Или это просто один из твоих способов обогатиться?» «Селия, дорогая», — вздыхает Гектор, — «в твоей жизни грядут значительные события, но когда они произойдут, зависит не от нас. Первый ход должен сделать противник. Нас известят, когда тебе придет пора вступать в игру». «Тогда какая разница, чем я занята, пока время не пришло?» «Тебе нужно практиковаться». Склонив голову на бок, Селия кладет руки на стол и смотрит на отца. Газеты сами собой начинают складываться в причудливые фигуры. Пирамиды, спирали, шуршащих крыльями бумажных голубей. Отец отрывается от газет, он крайне раздражен. Подняв тяжелый пресс для бумаги, он с размаху опускает его на ее запястье. Слышен хруст ломающихся костей. Газеты распрямляются и ложатся грудой на стол. «Тебе нужно практиковаться», — повторяет он. «Твоя концентрация никуда не годится». Не проронив ни слова, Селия выходит из комнаты, придерживая запястье и глотая слезы. «И ради всего святого, прекрати реветь!» — кричит отец ей вслед. На то, чтобы вправить и срастить раздробленные кости, у нее уходит почти целый час. Изабель сидит в обычно пустующем кресле в квартире Марко, безуспешно пытаясь заплести сложную косичку из дюжины шелковых лент, пестрой радугой струящихся между пальцами. «Чушь какая-то!» — бурчит она, с досадой глядя на спутанные ленты. «Это простейшее волшебство», — отзывается Марко из-за стола, заваленного раскрытыми книгами. «Каждая лента символизирует что-то свое, и у каждого узелка есть смысл и цель. Вроде твоих карт, только те всего лишь раскрывают значение происходящего, а тут каждое переплетение воздействует на реальность. Но без веры у тебя ничего не получится, я же объяснял». «Видимо, я не в том настроении, чтобы поверить», — говорит Изабель, распуская узелки и кладет ленты на подлокотник. «Завтра я попробую еще разок». «Ну тогда помоги мне», — просит Марко, поднимая голову от книг. «Подумай о чем-нибудь. Ну, о каком-то предмете. О важном для тебя предмете, про который я точно ничего не могу знать». Изабель вздыхает, но послушно закрывает глаза и сосредоточивается. «Это кольцо», — через мгновение говорит Марко, разглядев мысленный образ так же легко, как если бы она нарисовала его на бумаге. «Золотое кольцо с сапфиром и двумя бриллиантами по краям». Глаза Изабель широко распахиваются. «Как ты узнал?» — спрашивает она. Ухмыльнувшись, он уточняет. «Это обручальное кольцо?» Прижав руку к губам, она изумленно кивает. «Ты его продала!» — продолжает Марко вытягивать из ее памяти обрывки воспоминаний, связанных с кольцом. «В Барселоне. Тебя выдавали замуж, и ты сбежал из-под венца, и поэтому оказалась в Лондоне. Почему ты мне не сказала?» «Это не самая удачная тема для беседы», — отвечает Изабель. «Между прочим, ты сам почти ничего о себе не говоришь. Может быть, ты тоже сбежал из-под венца?» Глядя на нее, Марко силится найти нужные слова, но Изабель внезапно раздражается смехом. «Наверняка он искал кольцо дольше, чем меня», — говорит она, смотря на свою руку. «Оно было чудесное. Мне ужасно не хотелось с ним расставаться, но денег совсем не осталось, и продать больше было нечего». Марко уже собирается сказать, что она наверняка выручила за кольцо неплохую сумму, но тут раздается стук в дверь. «Хозяин квартиры?» — шепотом спрашивает Изабель, но Марко качает головой, прижав палец к губам. Лишь один человек может без предупреждения постучать в его дверь. Прежде чем открыть, Марко жестом велит Изабель спрятаться в кабинете. Человек в сером костюме не переступает порога. Он ни разу не заходил в квартиру с того самого дня, как заставил ученика переехать сюда и начать самостоятельную жизнь. «Ты должен поступить на работу к этому человеку», — сообщает он, не тратя времени на приветствие, и вынимает из кармана потрёпанную визитку. «Видимо, тебе понадобится имя». «Оно у меня уже есть», — говорит Марко. Человек в сером костюме не спрашивает, что за имя он себе выбрал. «Тебя ждут на собеседование завтра после обеда», — продолжает он. «В последнее время я вел с мсье Лефевром ряд совместных проектов, что позволило дать тебе хорошую рекомендацию. Однако ты должен будешь сделать все от тебя зависящее, чтобы получить это место». «Это означает начало испытания?» — спрашивает Марко. «Пока это просто маневр, который позволит тебе занять более выигрышную позицию». «А когда начнется само испытание?» Марко вновь задает вопрос, который задавал уже неоднократно, но ни разу не получал четкого ответа. «Это прояснится со временем», — отвечает человек в сером костюме. «И когда оно начнется, тебе было бы полезно все свое внимание направить именно на него». Указав взглядом на закрытую дверь кабинета, он добавляет: «Ни на что не отвлекаясь». Он поворачивается и уходит прочь, а Марко остается стоять у порога, вновь и вновь перечитывая имя на пожелтевшей визитке. В конце концов, Гектор Боуэн поддается на уговоры дочери остаться в Нью-Йорке, но у него есть на то свои причины. Изредка напоминая ей о необходимости больше практиковаться, он почти не обращает на нее внимания, подолгу просиживая в одиночестве у себя в кабинете этажом выше. Селию это устраивает. Большую часть времени она проводит за чтением. Она тайком бегает в книжные магазины, дивясь, что отец не задается вопросом, откуда в доме появляются свежеотпечатанные тома. Кроме того, она много тренируется, разбивая самые разнообразные вещи, чтобы потом воссоздать их в целости и сохранности. Заставляя книги птицами летать по комнате, она засекает, как долго они способны продержаться в воздухе, прежде чем ей придется сделать новые усилия. Она довольно бойко управляется с тканями. Магия позволяет ей изменять свои наряды, чтобы они хорошо сидели на ее округлившихся формах. Ей приходится напоминать отцу, чтобы тот спустился и поел, но в последнее время он все чаще и чаще отказывается и почти не покидает кабинета. Сегодня он даже не ответил на ее настойчивый стук в дверь. От раздражения, зная, что он заколдовал замки, и даже его ключом ей не удастся их отпереть, она пинает дверь, и, к ее удивлению, дверь распахивается. Отец стоит возле окна, напряженно разглядывая вытянутую вперед руку. Солнечный свет, проникая сквозь заиндевевшее стекло, играет на его рукаве. Рука растворяется в воздухе, затем появляется вновь. Он выпрямляет пальцы и морщится, когда слышит хруст суставов. Любопытство побеждает раздражение, и Селия спрашивает. «Папа, а что ты делаешь?» Она никогда не видела, чтобы он делал что-то подобное ни на сцене, ни во время их уроков. «Ничего, о чем тебе следовало бы знать», — отвечает отец, опуская закатанный рукав рубашки. Дверь с грохотом захлопывается у нее перед носом. Мишень. Лондон, декабрь 1884 года. На стене кабинета, в окружении высоких стеллажей и картин в золочёных рамах с виньетками, висит мишень для дротиков. Несмотря на яркие цвета, в сумраке она едва различима для глаз, однако при каждом броске клинок снова и снова попадает в цель. Почти в яблочко, прячущееся за приколотой к мишени газетной вырезкой. Это театральная рецензия, аккуратно вырезанная из London Times. Отзыв хвалебный, даже, можно сказать, восторженный. Тем не менее, сейчас его целенаправленно уничтожают, то и дело пронзая кинжалом с серебряной рукоятью. Остриё клинка рассекает бумагу и утопает в пробковой основе мишени. Его извлекают лишь для того, чтобы сделать еще один бросок. Запущенный уверенной рукой, кинжал в полете делает несколько оборотов, чтобы в конце концов острием поразить цель. Этим занят Чандриш Кристоф Лефевр, чье имя значится в вышеупомянутой заметке, отпечатанное четким типографским шрифтом. Заняться метанием дротика господина Лефевра заставила та самая фраза, в которой упоминается его имя. Одна единственная фраза, и она гласит следующее. «Мсье Чандриш Кристоф Лефевр продолжает раздвигать границы возможного в современном театральном мире и поражать своих зрителей эффектами, кажущимися почти сверхъестественными». Большинство театральных продюсеров были бы польщены подобной оценкой. Она заняла бы свое место в альбоме с прочими хвалебными отзывами, и на нее ссылались бы при случае. Но этот продюсер не таков. Нет, мсье Чандриш Кристоф Лефевр сосредоточился на предпоследнем слове. Почти! Почти! Кинжал в очередной раз летит через комнату, проносится над украшенным резными подлокотниками креслом в бархатной обивке, пролетает в опасной близости от хрустального графина с бренди. Несколько плавных оборотов клинка и рукояти, и он вновь вонзается острием в мишень. На сей раз он протыкает истерзанный клочок бумаги между словами «поражать» и «зрителей», так что слово «своих» полностью исчезает из виду. Чандриш подходит к мишени и уверенным движением выдергивает клинок. Он возвращается на прежнее место. В одной руке кинжал, в другой — бокал бренди. Разворачивается и делает очередной бросок, целясь в одно ненавистное слово. «Почти». Он что-то упустил. Это ясно, как божий день. Если его спектакли всего лишь почти сверхъестественны, в то время, когда истина сверхъестественного рукой подать, и оно ждет, не дождется, чтобы его достигли, стало быть, нужно что-то предпринять. Эти мысли крутятся у него в голове с того самого момента, как рецензия оказалась на его столе, отчеркнутая и вырезанная заботливой рукой секретарши. Она сохранила несколько экземпляров заметки для истории где-то у себя, поскольку вырезки, попадающие Чандришу на стол, часто встречают столь же безрадостный конец. Он болезненно переживает каждое слово. Чандриш дорожит восхищением зрителей. Настоящим восхищением, а не просто вежливыми аплодисментами. Подчас реакция зала для него важнее самого шоу. В конце концов, шоу без зрителей — это пшик. Именно в том, как публика откликается на происходящее, таится подлинная сила действа. Ребенком его часто водили на балет, так что он практически вырос в театральной ложе. Поскольку усидчивость не входила в список его достоинств, танцевальные па быстро ему наскучили, и он решил, что куда интереснее смотреть не на сцену, а на зрителей. Он наблюдал, когда они улыбаются или вздрагивают, когда женщины вздыхают, а мужчины начинают клевать носом. Поэтому неудивительно, что теперь, спустя многие годы, его интерес по-прежнему вызывает не столько представление само по себе, сколько публика. Хотя, чтобы публика пришла в наивысший восторг, представление должно быть поистине зрелищным. И поскольку невозможно оценить реакцию каждого зрителя во время каждого его шоу, от захватывающих драматических спектаклей до экзотических танцев и нескольких проектов, в которых совмещено и то, и другое, он вынужден полагаться на рецензии. Впрочем, уже давно не было рецензии, которая задела бы его за живое так, как это. И уж точно за прошедшие несколько лет ни одна не вынудила его заняться метанием кинжала. Клинок снова поражает цель, на сей раз пронзая слово «театральный». Чандриш отправляется за кинжалом, по пути подтягивая бренди. Несколько секунд он разглядывает изодранную в клочья заметку, пытаясь разобрать слова, потом громко зовет к себе Марко. Звезды во тьме. Зажав билет в руке, вместе с нескончаемой чередой других зрителей, ты входишь в цирк и ждешь начала представления, поглядывая на черно-белый циферблат, размеренно отщелкивающий секунды. После кассы тебе предложен один единственный путь — за тяжелую черно-белую портьеру. Один за другим люди проходят за нее и исчезают из виду. Когда наступает твой черед, ты отодвигаешь рукой ткань, делаешь шаг и оказываешься в непроглядной тьме, как только портьера вновь падает у тебя за спиной. Через несколько секунд глаза привыкают к темноте, и ты замечаешь, что вокруг тебя на стенах, словно звезды, начинают вспыхивать крошечные огоньки. И хотя буквально мгновение назад толпа окружала тебя столь тесно, что ты мог дотронуться до любого посетителя цирка, теперь ты обнаруживаешь, что рядом нет ни души, и ты в одиночестве на ощупь пробираешься по темному лабиринту коридора. Он петляет то в одну сторону, то в другую, и поскольку все освещение — это лишь тусклое мерцание крошечных огоньков, у тебя нет ни малейшего представления, насколько далеко ты продвинулся и в какую сторону идешь. В конце концов, ты вновь упираешься в портьеру. Мягкая бархатистая ткань послушно раздвигается, стоит твоим пальцем ее коснуться. По другую сторону портьеры — тебя ослепляет яркий свет. «Правда или расплата?» Конкорд, Массачусетс. Сентябрь 1897 года. Они сидят на ветвях старого дуба, залитого лучами полуденного солнца. Все пятеро. На самой верхней ветке — Каролина, потому что она всегда залезает выше всех. Прямо под ней угнездилась ее лучшая подруга Милли. Братья Маккензи, бросающие в белых желудями, примостились еще ниже, но все равно довольно высоко. Сам он всегда садится на нижние ветки. Не потому что боится высоты, а просто такова иерархия в их маленькой компании. Хорошо еще, что они вообще допустили его до игры. В этом смысле то, что он младший брат Каролины, одновременно и удача, и проклятие. Даже когда они изредка позволяют Бейли с ними поиграть, он должен знать свое место. «Правда или расплата?» — объявляет Каролина сверху. Когда ей никто не отвечает, она бросает желудь прямо в голову младшему брату. «Правда или расплата, Бейли?» — повторяет она. Бейли, не снимая кепки, потирает голову. Возможно, брошенный желудь заставляет его решиться. Скажешь «правда», и ты сдался на милость Каролине с ее издевательской фантазией. Расплата немногим лучше, но все-таки от него хоть что-то будет зависеть. Пусть он идет у нее на поводу, зато не выглядит трусом. Да, он сделал правильный выбор. Когда Каролина задумывается, прежде чем ответить, он даже немного горд собой. Сестра сидит на ветке метрах в пяти над его головой. Она покачивает ногой, озирая распростёртые вокруг поля, и придумывает для него расплату. Братья Маккензи продолжают издеваться над белками. Наконец, лицо Каролины озаряет улыбка, и она откашливается, прежде чем объявить задание. «Расплата, Бейли», — провозглашает она. То, что она загадала, поручается ему, только ему. Волна страха накатывает на него еще до того, как она сообщает, в чем именно состоит расплата. Театрально выдержав паузу, она объявляет. «Бейли должен тайком проникнуть в ночной цирк». Милли ахает. Братья Маккензи прекращают кидаться желудями и, запрокинув головы, глядят на нее. До белок им больше нет дела. Каролина сверху смотрит на Бейли, расплывшись в широченной улыбке. «И принеси нам что-нибудь в доказательство, что ты был там», продолжает она с нескрываемым триумфом в голосе. Задание невыполнимое, и каждый из них это знает. Бейли бросает взгляд на другой конец поля, где шатры цирка возвышаются, словно горы посреди долины. Днем цирк замирает, не сверкают огни, не играет музыка, не бродят толпы людей. Это просто горстка полосатых шатров, которые в полуденном солнце кажутся не черно-белыми, а скорее серо-желтыми. Цирк выглядит странно, даже капельку таинственно, но ничего такого в нем нет, по крайней мере, средь бела дня. «Не так уж и страшно», — проносится в голове у Бейли. «Я согласен», — заявляет он. Спрыгнув со своей нижней ветки, он пускается в путь через поле, не дожидаясь реакции остальных и не желая, чтобы Каролина отменила его расплату. Она же наверняка ждала, что он откажется. Мимо его уха со свистом пролетает желудь, но больше ничего не происходит. Бейли сам толком не понимает, что им движет, но он довольно решительно шагает в сторону цирка. Все выглядит в точности так же, как в тот раз, когда он увидел цирк впервые. Ему еще не было шести. Тогда цирк появился на этом же месте, и сейчас кажется, будто он никуда и не уезжал. Словно на протяжении пяти лет, пока поле пустовало, он просто был невидимым. В прошлый раз его, почти шестилетку, в цирк не пустили. Родители посчитали его слишком маленьким для таких развлечений, так что ему осталось только зачарованно глазеть издалека на шатры и сверкающие огни. Он надеялся, что цирк задержится до тех пор, пока он не подрастет, но спустя две недели шатры пропали без предупреждения, оставив в сердце слишком маленького Бейли незаживающую рану. И вот цирк снова здесь. Он появился всего пару дней тому назад, и все разговоры только об этом. Пройди с момента его появления больше времени, и Каролина наверняка придумала бы другое задание. Но появление цирка — главное событие последних дней, а Каролина любит, чтобы ее задания были, как говорится, на злобу дня. Первое настоящее знакомство Бейли с цирком произошло накануне вечером. Ничего подобного ему раньше видеть не приходилось. Иллюминация, костюмы — все было другим. Как будто он каким-то чудом вырвался из повседневной жизни и попал в совершенно иной мир. Он думал, что его ждет представление, что он сядет в кресло и будет смотреть. Он сразу понял, что ошибся. Цирк — это нечто, что нужно исследовать. И он исследовал все, что только можно, хотя совершенно не был к этому готов. Он не знал, какой из множества шатров ему выбрать. Его глаза разбегались от калейдоскопа вывесок, рассказывающих о том, что ждет внутри. И за каждым изгибом черно-белой тропинки его взору открывались новые шатры, новые вывески, новые тайны. Он наткнулся на шатер, где выступали акробаты, и долго смотрел, запрокинув голову, как они крутят сальто и тулупы, пока не заболела шея. Он побродил по шатру, уставленному зеркалами, из которых на него широко распахнутыми глазами из-под серой кепки таращились сотни и тысячи его отражений. Даже угощение было невероятным. Яблоки в такой темной карамели, что снаружи казались почти черными, оставаясь при этом внутри свежими и хрустящими. Шоколадные летучие мыши с тонкими до невозможности крыльями. Самый вкусный сидр из тех, что Бейли когда-либо доводилось пробовать. Там все было волшебным, волшебным и бесконечным. Ни одна дорожка не приводила в тупик, они извивались, сливались с другими или же поворачивали обратно к главной площади. Впоследствии у него не нашлось слов, чтобы описать увиденное. Он смог лишь кивнуть, когда мама спросила, понравилось ли ему. Они ушли раньше, чем ему хотелось. Бейли был готов остаться на всю ночь, если бы родители разрешили. Там еще оставалось так много необследованных шатров. Но всего через несколько часов его увели и отправили домой спать, подкупив обещанием вернуться в следующие выходные, хотя его безмерно тревожили воспоминания о неожиданном исчезновении цирка в прошлый раз. Стоило ему выйти за ворота, как в груди защемило от желания пойти обратно. Теперь Бейли гадает, не это ли жажда поскорее вновь оказаться в цирке отчасти заставила его принять вызов. Около 10 минут у него уходит на то, чтобы пересечь поле, и с каждым шагом, приближающим его к цели, шатры становятся все больше и таинственнее, а его решимость тает. Он уже начинает раздумывать, что бы такое принести в качестве доказательства, не заходя внутрь, когда, наконец, оказывается перед воротами. Ворота высокие, примерно втрое выше его роста. Буквы «Le Cirque de Rêve» наверху почти неразличимы при свете дня, хотя каждая размером с большую тыкву. Металлические вензеля, которыми украшены буквы, напоминают ему тыквенную лозу. Ворота заперты на висячий замок необычной конструкции. Изящная надпись на табличке гласит: «Открываемся после заката, закрываемся на рассвете». А чуть ниже — обычным шрифтом. Несанкционированное проникновение карается гильотиной. Бейли не знает, что значит гильотина, но ему совсем не нравится, как звучит это слово. При дневном свете цирк кажется странным. Тут слишком тихо. Не слышно ни музыки, ни других звуков, только пение птиц и шелест листьев обступившего поле леса. Кажется, что внутри нет ни души, словно все исчезли, оставив его здесь. Зато запах тот же, что и ночью, только слабее — карамели, попкорна и дыма от факела. Обернувшись, Бейли бросает взгляд через поле. Остальные все еще сидят на дереве, хотя издалека их фигурки кажутся совсем крошечными. Несомненно, они наблюдают за ним, и поэтому он решает обойти вокруг ограды. Он уже совсем не уверен, что по-прежнему хочет попасть внутрь, но если он все же решится, ему не нужны свидетели. Большая часть ограды за воротами вплотную примыкает к шатрам, так что пролезть негде. Бейли продолжает обходить цирк вокруг. Через несколько минут, когда дуб скрывается из виду, он доходит до части ограды, рядом с которой виден небольшой проход между шатрами, крошечная аллейка, огибающая один из них и уводящая за угол. Отличное место, чтобы попытаться проникнуть внутрь. Внезапно Бейли понимает, что он и впрямь хочет войти. Его толкает не только брошенный ему вызов, но и собственное любопытство. Отчаянное, жгучее любопытство. Кроме желания доказать что-то Каролине и ее шайке, кроме его любопытства, его влечет стремление вернуться в цирк. Железные прутья толстые и гладкие, и Бейли даже не нужно пробовать, чтобы понять, что вскарабкаться по ним не получится. Во-первых, резные завитушки, на которые можно поставить ногу, заканчиваются на высоте метров полутора, а во-вторых, на самом верху выполненные в форме копий прутья ограды заворачиваются наружу. Не то чтобы они выглядели как-то особенно устрашающе, но напороться на них будет не слишком приятно. Впрочем, ограда явно не была рассчитана на то, чтобы не дать проходу маленьким 10-летним мальчикам. Прутья, пусть и весьма прочные, отстоят друг от друга сантиметров на 30. Бейли с его тщедушной комплекцией мог бы протиснуться между ними без особого труда. Он замирает в нерешительности лишь на мгновение, понимая, что если хотя бы не попытается, никогда себе не простит. И плевать, что ему за это будет. Он думал, что, оказавшись внутри, сразу почувствует себя в ином мире, как это было ночью. Однако, протиснувшись через решетку и очутившись в проходе между шатрами, он ощущает себя точно так же, как ощущал снаружи. Если волшебство и при дневном свете все еще царит в цирке, то он этого волшебства не чувствует. Кажется, в цирке нет ни души, ни работников, ни артистов. Внутри все тихо. Бейли даже перестает слышать пение птиц. Листья, шуршавшие у него под ногами по ту сторону ограды, остались снаружи, хотя расстояние между прутьями вполне позволяет легкому ветерку перенести их внутрь. Бейли недоумевает, в какую сторону податься и что можно принести в доказательство, что он выполнил задание. Взять здесь нечего. Вокруг только голая земля и полосатые стены шатров. Днем они неожиданно оказываются довольно старыми и потертыми, и Бейли гадает, как долго уже цирк колесит по свету и куда он отправится после этих гастролей. Ему кажется, что цирк должен путешествовать на поезде, но на ближайшей станции никаких цирковых поездов не появлялось, и, насколько ему известно, никто вообще никогда его не видел, ни прибывающим, ни отъезжающим. Дойдя до конца аллеи, Бейли сворачивает направо и оказывается перед чередой шатров. Возле входа в каждой имеется вывеска, рассказывающая о том, что ждет посетителя внутри. «Полет фантазии», — гласит одна из них, а другая — «воздушные загадки». Мимо вывески «страшные чудовища и неведомые звери» Бейли крадется, затаив дыхание, но изнутри не доносится ни звука. Ему по-прежнему не встречается ничего, что он мог бы забрать с собой, поскольку красть вывеску ему не хочется, а помимо этого на глаза попадаются только обрывки бумаги и раздавленные хлопья попкорна. В лучах вечернего солнца на высохшую землю ложатся длинные тени от шатров. Дорожки то ли выкрашены, то ли присыпаны белым песком в одних местах и черным в других. После того, как по ним прошли сотни пар ног, земля буквально вспахана, и наружу проглядывает ее обычный коричневый цвет. «Видимо, им приходится подкрашивать ее каждую ночь», — думает Бейли, сворачивая за угол, и поскольку его взгляд по-прежнему устремлен на дорожку под ногами, чуть не сталкивается с девочкой. Она стоит в проходе между шатрами, просто стоит, как будто ждет его. На вид она примерно его ровесница. То, что на ней надето, может быть только сценическим костюмом, ибо обычным этот наряд точно не назовешь. Белые сапожки с множеством застежек, белые чулки и белое платье, сшитые из самых разнообразных лоскутков, кусочков кружева, шелка и ситца. Поверх платья накинут короткий белый пиджак военного покроя, На руках белые перчатки. Вся она, от шеи до кончиков пальцев, одета в белое. От этого ее огненно-рыжие волосы пылают еще ярче. «Тебя не должно здесь быть», — тихо говорит рыжеволосая девочка. В ее голосе не слышно ни то что упрек, даже удивление. Бейли какое-то время просто таращится на нее, не в силах вымолвить ни слова. «Я... ну... я знаю», — выдавливает он наконец. Ему кажется, что сложно было сказать что-либо глупее, но девочка никак не реагирует и просто смотрит на него. «Простите, что?» — продолжает он. И это звучит еще глупее. «Пожалуй, тебе стоит уйти, пока ты не попался на глаза кому-нибудь другому», — говорит девочка, оглядываясь назад. Но Бейли не знает, что она думала там увидеть. «Как ты вошел?» «Там через...» Бейли крутит головой во все стороны, но не может понять, каким путем он пришел сюда. Дорожка делает изгиб, и ему не видно ни одной вывески, мимо которых он проходил. «Я точно не помню», — признается он. «Ничего страшного. Идем со мной». Ее пальцы в белой перчатке обхватывают его руку, и девочка тянет Бейли за собой в один из проходов. Они молча идут мимо шатров, но, дойдя до угла, она останавливается, и с минуту они стоят, не двигаясь. Когда он открывает было рот, чтобы спросить, чего они ждут, она только прижимает палец к губам, призывая его не шуметь, и спустя несколько секунд они продолжают путь. «Ты можешь пролезть через решетку?» — спрашивает девочка. И Бейли утвердительно кивает. Возле одного из шатров она резко сворачивает в узкий проход, которого Бейли сперва даже не заметил, и они неожиданно оказываются прямо перед решеткой, за которой простирается поле. «Можешь выбраться здесь», — говорит девочка. «Все будет в порядке». Она помогает Бейли протиснуться между прутьями, в этой части решетки расположенными несколько теснее. Оказавшись по ту сторону, он оборачивается к ней. «Спасибо», — говорит он. Ему в голову не приходит ничего другого. «Пожалуйста», — отвечает девочка. «Но тебе следует быть осторожнее. Сюда нельзя входить днем. Это считается несанкционированным проникновением». «Знаю, да. Виноват», — извиняется Бейли. «А что такое гильотина?» Девочка расплывается в улыбке. «Это штука для отрубания головы», — объясняет она. «Но они, по-моему, больше это не практикуют». Развернувшись, она направляется прочь. «Подожди!» — окликает ее Бейли, хотя сам не знает зачем. Девочка возвращается к решетке. Она ничего не говорит, просто ждет, чтобы он заговорил. «Мне... я должен что-то принести отсюда», — признается он и тут же жалеет о своих словах. Брови девочки, глядящей на него сквозь прутья решетки, сдвигаются к переносице. «Принести что-то отсюда?» — переспрашивает она. «Ну да». Не смея поднять глаза, Бейли таращится то на свои потертые коричневые ботинки, то на ее белые сапожки по ту сторону ограды. «Это же моя расплата!» — добавляет он в надежде, что она поймет, в чем дело. Девочка улыбается. Пару секунд она раздумывает о чем-то, прикусив губу, а затем снимает одну из белых перчаток и протягивает ему сквозь решетку. Бейли в нерешительности переминается с ноги на ногу. «Все в порядке. Бери», — говорит она. «У меня их целый ящик». Бейли дотягивается до перчатки и прячет ее в карман. «Спасибо», — повторяет он снова. «Не за что, Бейли», — отвечает девочка. На этот раз, когда она поворачивается, он ничего ей не говорит, глядя, как она исчезает за полосатым углом шатра. Бейли долго стоит в задумчивости, прежде чем пуститься в обратный путь через поле. Когда он появляется возле дуба, там уже никого нет, только желуди рассыпаны по земле. Солнце клонится к закату. Лишь на полпути к дому его осеняет, что он не говорил девочке, как его зовут.